Очень хорошо, что вы не туркмен. Туркмен нам бы не подошел, поскольку президент свято верит в незлобивость национального туркменского характера. Кстати, — добавил полковник, внезапно оживившись, — в заговор вплетет к вам в компанию еще несколько человечков, которые давно уж всем поперек города. Карташ прекрасно понимал причину такой откровенности КНБшника — вывести из равновесия, породить отчаяние, дескать, так и так пропадать. Но все-таки там, на воле, светит какой-никакой, пусть совсем дохленький, шанс прорваться. Рвану-ка я! И вдруг мне повезет. Когда же Карташ пойдет на прорыв, его заломают или пристрелят, что одинаково приемлемо для товарища полковника. Он в любом случае становится героем нации КНБ, утирает нос личной гвардии Сердара. Все замечательно. Когда Карташа, облаченного в неприметный костюмчик местного стража порядка, уже вывели на место перед самой трибуной, полковник похлопал его по плечу и участливо сунул ему в карман пистолетик. Алексей, понимающе усмехнулся. Последний штрих к портрету убийцы. Последняя, но решающая улика. Наверняка это была лишь бутафория. Пистолет не должен был выстрелить ни при каких условиях, чтобы хитрожопый полковник не думал об истинных намерениях загадочного русского. Рисковать жизнью Сердара он права не имел. Поэтому либо боек спилили, либо патроны подменили, либо еще что, но боеспособность всего оружия голову можно дать на отсечение равна нулю. И на том спасибо, конечно. Но кто из рядовых телошей станет разбираться в подобных тонкостях, когда поступит команда «взять»? И сбросить бесполезную дуру не было никакой возможности. Только засвети ее, и вот оно покушение. Хватай, держи. К тому же Карташ не знал, поставил ли товарищ полковник своих подчиненных, что подпирали сейчас Карташа плечами, в известность насчет хитрых замыслов с липовым заговором, или что-то наплел. Наплести он мог что угодно, например, про то, что этого русского супчика к нам отрядили распоряжением сверху, распоряжением, скажем, тех человечков, которых собирался впутать в фиктивный заговор. В таком случае полковник настрого приказал своим орлам, дескать, присматривайте за ним во все свои узкие глазенки, у меня есть подозрение на преступный умысел, а у вас есть все шансы отличиться. Когда же Карташа поймают, то пистолетик со спиленным бойком, ясное дело, подменят на настоящий. И если Карташа все-таки оставят в живых, то потом, конечно, выбьют из него чистосердечное признание, раскаяние и перечисление всех грехов вместе с именами сообщников. Как выбивали признание у всяких там бухаренных с Зиновьевыми, в том, что они шпионили на английскую, японскую, эстонскую и австралийскую разведки. Увы, Алексей прекрасно осознавал, что выдержать все методы воздействия он не сможет, да и кто сможет. Конечно, выставлять Карташа на площадь было вовсе не обязательно, однако, во-первых, полковник не мог сбрасывать со счетов и следующее. Существует один шанс из тысячи, что задержанный его не разводил, а говорил чистую правду о себе и о покушении. Во-вторых же, есть разница задержать преступника на глазах у президента или просто сообщить ему об удачно проведенной операции. Думается, президент не очень-то доверяет подобным ничем не подтвержденным докладам. Вот такие расклады, господа. Вот в такую задницу угораздило влететь. Так, вашу розетку. И теперь стой тут, крути башкой, надейся, что президента все-таки станут убивать по-настоящему. Но пока что почему-то не убивают. Ахе-хе. И где же ты, дружище Данготар, с дружищем Гриневским? Где вас джины носят? Стой тут не просто один, а как в том анекдоте. Один, совсем один. После того, как президент закончил, национальная музыка из репродукторов во время исторической речи Туркменбаши, звучащая приглушенно, грянула над площадью на всю катушку. Радостным маршем двинулись демонстранты, над головами взлетели флажки и воздушные шарики. Карташ всегда подозревал, что скорость, с которой гонят колонны перед трибунами, высчитана специалистами с точностью до тысячных долей, так, чтобы люди двигались в несколько убыстренном, непривычном ритме, но и не бежали, раздражая глаз руководителей и усложняя работу следящему глазу. И главное, чтобы любое неправильное движение выламывалось из общего ритма, а стало быть, сразу бросалось в глаза. И службы, задающие скорость этому шествию, кошки ясно использовали все секретные наработки некогда общей спецслужбы. Впервые оказавшись в роли секьюрити, пусть и вынужденно, Карташ вдруг понял, что контролировать большое скопление людей вполне возможно, и здесь, невзирая на пестрые одежды, яркие краски и громкую музыку, толпа, как река, широка и полноводна, но однородна по сути своей, как толпа зэков. И любая инородность сразу привлекает внимание. С зэками, конечно, проще. Там быстро-быстро... Голову опустить, твою мать, разговор отставить, и если в толпе вдруг возникает какая-то неправильность, какой-нибудь водоворотик в ровном течении реки, посторонний звук в монотонном шурх-шурх-шурх сотен ног, значит, что-то идет не так. Жди сюрпризов от серой безликой массы заключенных. Но и этот, и демонстрация чем-то схожи. Пусть последние отличаются пестротой одежд, яркими красками, оглушительной музыкой. Здесь пока ничто внимания не привлекало, да, собственно, и колонны демонстрантов еще не вышли к трибунам, еще только огибали площадь, распределяясь по потокам. И тут возле трибун объявились новые лица, видимо, по случаю прохождения колонн, укрепляя рубеж обороны. Карташ бросил взгляд в сторону приближающейся группы и оторопел. Среди этих людей был Данготар, собственной персоной. Их взгляды встретились. Лицо фронтового друга Гриневского на мгновение дрогнуло, но он тут же отвел глаза, придав лицу безучастное выражение. Карташ поступил в точности так же. Неизвестно, какие мысли и соображения появились у Данготара по поводу увиденного, но обнаруживать их знакомство он счел нецелесообразным, значит, так надо. Ну да. Воры говорили, что есть у них человек в КНБ. Выходит, надавили на него, заставили соорудить Данготару удостоверение и внедрить его, и, может быть, не его одного. А то, что Данготар появился именно здесь, на этом участке, не означает ли сие, что ему стало известно о готовящемся покушении нечто вполне конкретное, и удара следует ждать именно на этом направлении? Очень может быть. Колонны демонстрантов наконец добрались до трибун. Наиболее любопытна была крайняя, ближайшая к трибунам колонна. Во-первых, она являлась самой, так сказать, худосочной. Во-вторых, даже колонной-то, по сути, не являлась. С интервалом шагов в 100 друг от друга двигались несколько не особливо людных групп, и скорость их шествования заметно уступала скорости других колонн. Весьма неторопливо они шли. Вот с трибуной поравнялась первая такая группа. Впереди выступал высокий спортивный юноша с табличкой в руках. За ним след в след семенил старик в простеньком черном костюме, но с таким количеством орденов и медалей, что издалека они напоминали кольчугу. И даже издалека было видно, как волнуется дед. Лицо его блестело от пота. Казалось, он целью своей жизни поставил не сбиться с шага, не ударить в грязь лицом перед солнцеликим туркменбаши. В руках он судорожно сжимал поднос с водруженной на нем некой сверкающей металлической хреновиной. Что это за хреновина, понять было решительно невозможно, а вот на табличке в грабках высокого парня было написано по-русски и по-туркменски «Ахалский велоят». Ага, понятно. Сие есть славные представители велоята, где, собственно, и расположен город Ашхабад. По бокам от парня держались две девчушки – в красных шароварах и узорчатых блузках, слаженно размахивающие цветными лентами. Карташу вспомнился завораживающий танец крыльев халата с бритвами, который носил уважаемый старец Ханжар. И он невольно изготовился.